самостоятельности развивающихся стран. Внешняя политика Соединенных Штатов Америки в 70-е годы в целом объявлялась капитулянством. А последним рубежом в отступлении американской мощи представлялась потеря Ирана. Если в свое время задача не допустить повторения Вьетнама оказалась синонимом отступления и приспособления, подчеркивал Подгорец, то задача не допустить повторения Ирана должна стать синонимом нашей решимости не оставаться беспомощными и не позволять помыкать собой. Правые круги ставили вопрос о немедленном повороте к политике милитаризма. Картеру особенно доставалось за неверный выбор приоритетов. Для борьбы за гегемонию начинать, мол, следовало не с линии Запад-Запад или линии Север-Юг, а прежде всего с борьбы за возврат превосходства в отношениях Восток-Запад. Политически значимое стратегическое превосходство может и должно быть достигнуто и сохранено, уверял один из деятелей комитета по существующей опасности Грей. В программном документе комитета «Теряет ли Америка статус первой державы?» утверждалось, что усилия демократов по наращиванию военного потенциала НАТО недостаточны, равно как и объем военного строительства США в целом. Выдвигалось требование искать пути к преодолению сложившихся в годы разрядки ограничений на условия американского реагирования в мировых делах. Если в середине 70-х годов сторонники милитаризма не смогли навязать свои взгляды основной части правящих кругов, то теперь политические установки правых все глубже проникали в американские верхи, озабоченные поиском средств выхода из затяжной полосы международных трудностей, приобретали растущую убедительность. Страсть к политике большой дубинки звучала и в заявлениях умеренно либеральных деятелей. «Мы должны дать понять всем», — звенел металлом в голосе сенатор Джавиц, что в течение ближайшего десятилетия и позже нефтяные месторождения Саудовской Аравии будут для нас равнозначны Техасу. А ветераны холодной войны вообще не стеснялись в выборе слов. Если мы будем твердить, что не хотим ни при каких условиях вмешиваться в чью-либо внутреннюю жизнь, то вообще не сможем ничего сделать в отношении Ближнего Востока и других районов мира. «Тогда нас ждет провал», — излагал взгляды сил, противостоящих в США политике разрядки, бывший директор ЦРУ Хелмс. И тут же формулировал существо программы этих сил. «Возвратиться к добрым старым временам грязной политики, когда у нас был целый арсенал средств, которые мы использовали во всем мире, и когда мы могли мобилизовать своих союзников и заставить их всячески нам помогать». В 1979 году ключевой проблемой внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах Америки по вопросам внешней политики стала ратификация договора ОСВ-2. Слушание в Сенате по вопросу о ратификации открыл председатель Сенатской комиссии по иностранным делам Черч. Проблема ОСВ-2 неотделима от более широких усилий, направленных на стабилизацию американо-советских отношений, особенно в моменты кризисов и конфронтаций. Речь действительно шла о принципиальном подходе Соединенных Штатов к реальностям военного баланса в мире. Готово ли в будущем американское руководство укреплять безопасность Соединенных Штатов посредством договоренностей об ограничении гонки вооружений, или же...